Глава 22. Ягода. Мы болеем за ваше здоровье. Социальная реклама. Полчаса спустя Родион и Делибаш вышли из ведьмарских дверей в южной части города. Двери были нарисованы краской на кирпичной трансформаторной будке и замаскированы под городские граффити. У них был даже номер. 421-й, тоже аккуратно написанный краской. Делибаш провел ладонью по надписи. Она была свежая, красивая и изящная. Ощущалась опытная рука, работавшая смело, без трафарета, даже с некоторым щегольством. Двойка имела вертлявейший изгиб, а единица откинулась чуть назад и застыла, как гвардейский солдат по стойке смирно. «Отвечает за все форт Лианы», — сказал Делибаш. «Это ее идеей было пронумеровать все двери. Так удобнее ориентироваться. С каждым днем дверей становится все больше. Их прокладывают отдельными ветками, как метро. 431-й. Четвертая ветка, 354-й, третья ветка. Если дверей на какой-то ветке больше сотни, переходит на четырехзначное обозначение. Например, 2134. Это 134-я дверь на второй ветке». Родион едва сдерживался, чтобы не врезать Делибашу. Прямо перед ними, уходя в бесконечность, тянулась огромная больница. Этаж реанимации и хирургии был залит ровным голубоватым светом, остальные этажи светились обычным желтоватым, и некоторые окна оставались темными. Делибаш решительно двинулся к центральному входу. В дверях стоял и тупо таращился на них молодой охранник в синей униформе. В уголке рта у него повисла капелька слюны. Родион удивленно застыл. Делибаш же махнул у охранника перед глазами рукой и спокойно проследовал мимо. Перед лестницей за столом сидел еще один охранник. Перед ним лежала толстая тетрадь, расчерченная на графы. Из кармашка в его поясе Делибаш вытащил перцовый баллончик, щедро пшикнул в воздух и втянул носом. «Давно хотел попробовать. Так и есть, гадость полная. В реальном бою от такой штуки человек только еще больше взбесится, поколотит тебя, да еще и попшикает отнятым баллончиком», — сказал он, возвращая баллончик на место. «Почему они не шевелятся?» — спросил Родион, заглядывая в лицо охраннику. «А, зомбирование. Перед нами прошла одна из ведьмочек Белда», — пояснил Делибаш. Пока они поднимались по лестнице, пахнущей смесью хлорки и супа, Родион думал, что выходит все это время. Ведьмари легко могли бывать в больнице. Им даже и ночи ждать не приходилось. Вот откуда Гаю было все известно про штопочку. Не исключено, что он и сам здесь бывал. Почему ж ныры не додумались поставить тут караул? И опять у него возникло желание врезать Делибашу. Впрочем, желание это никогда и не исчезало. В конце коридора мелькнула и сразу исчезла темная фигура. Тут же, в шагах трех у раздвижной стеклянной двери, ведущей в реанимационное отделение, как статуя застыл Лихур. В одной руке у него была чашка с чаем, а в другой — пирожок. Делибаш осторожно вытащил пирожок у Лихура из руки, надломил, понюхал и поморщился. «Ненавижу Сливером. Как можно такое есть, да еще в больнице?» — сказал он и, разжав Лихуру пальцы, вложил в них пирожок. Когда он вновь повернулся к Родиону, в грудь ему смотрел маленький блочный арбалет, только что выхваченный у него из сумки. Он был взведен и снят с предохранителя. Делибаш застыл. Он хорошо просчитывал шансы. Сейчас их не было. «Ты обещал Гаю, что вначале закончишь дело», — напомнил Делибаш. «Плевать. Можно подумать, Гай сам держит слово», — сказал Родион. «Воображаю себе в Кубинке доску позора, на ней мое фото и текст. Он обманул ведьмарей». Делибаш хотел улыбнуться, но увидел лицо Родиона и его палец на курке. Как-то глупо быть застреленным из своего же арбалета, который он столько раз разбирал, настраивал, изменял натяжение. Получается, арбалету ничего не стоит выстрелить в своего хозяина? Нечестно как-то. «Это из него?» — спросил Родион. Делибаш молчал. «Из него ты ранил штопочку», — повторил Родион еще тише. «Если я скажу «да», он выстрелит. Если скажу «нет», не поверит. Лучше не раздражать», — быстро соображал Делибаш. «Целься ниже или выше. Тут у меня банка с ягодой, ты ее повредишь», — сказал он. Родион секунду подумал и опустил арбалет так, что тот смотрел теперь Делибашу в живот. «Не порти продукты. Съешь булку или застрелю», — сказал он. «Какую булку?» — не понял Делибаш, обо всем уже успевший забыть. «С ливером». Делибаш застыл, что-то соображая, потом спокойно вытащил из пальцев лихура булку и стал ее терпеливо жевать, окуная в чай все тому же лихуру. «Ты прямо как моя мама. У нее, правда, арбалета не было, но в целом подход был такой же». Родион повернулся и пошел. Он хорошо помнил дорогу. Прямо, а потом по коридору налево. Он шел и понимал, что боится идти. И одновременно боится опоздать. У входа в ее палату на пути у него вырос Делибаш, только что доживавший пирожок с ливером. «Верни мне арбалет», — сказал он. «Зачем?» «Чтобы не было лишних эмоций. Я знаю, что говорить об этом бесполезно, но я не хотел в нее стрелять. Просто особого выбора не было. Опять же, если бы она исхлестала меня бичом до полусмерти, вряд ли навещала бы в больничке. Короче, возвращай арбалет». Родион молча швырнул ему арбалет и открыл дверь в палату. Сделал несколько шагов и остановился. Кровать, на которой он видел штопочку в прошлый раз, была пустой. Капельница с болтающейся трубкой, бутылочка с глюкозой, в которой еще что-то осталось. В душе у Родиона обрушилась пирамида. Он покачнулся, с трудом удержал равновесие и стал медленно поворачиваться к Делибашу. Тот стоял около списка на стене и пальцем водил по строчкам. «Вот видишь, как вовремя ты отдал мне арбалет. Тут бы меня и пристрелили. Она жива, ее просто перевели в другую палату. Вот была вторая, теперь седьмая», — сказал он и повел Родиона за собой. «Третья палата, четвертая. Какая-то стеклянная большая дверь, светящаяся изнутри голубым, точно переход в другой мир. Непонятная кладовка без всяких цифр. И вдруг сразу палата номер 7. Штопочка лежала в ней одна. Родион едва узнал ее, так глубоко ее голова провалилась в подушку, и такой маленькой она казалась. Техники вокруг штопочки стало больше. Уже 3 монитора, 2 из которых работали. Рядом застыла зомбированная медсестра. Ведьма Белда опередила их и здесь. Штопочка дышала прерывисто и хрипло. Глаза ее были открыты, но Родиона она не узнавала. Щеки красные, горячечные, губы сухие. Делибаш смотрел на штопочку и болезненно кривился. Он никогда еще не видел на больничной койке тех, в кого стрелял. Одно дело атаковать шныров в воздухе. Азарт боя, пикирование, выстрел, и фигурка исчезает, выбитая из седла. А совсем другое такое вот. Это заставляло взглянуть на дело с другой стороны и нарушало защитное одеревенение. Вот если бы герою боевика пришлось побывать на похоронах тех, кого он ухлопал. Сценаристу долго пришлось бы объяснять зрителю, какие они были плохие. «Давай ягоду», — велел Родион. Делибаш торопливо переложил арбалет в другую руку и достал пузырек. Родион вытряхнул ягоду на ладони и, шагнув к кровати, опустился рядом на колени. Делибаш наблюдал, как Родион неуклюже пытается сунуть ягоду в рот штопочки. Ягода скатилась по потрескавшимся губам на подушку. Родион попытался еще раз. Штопочка стиснула зубы. На Родиона она смотрела пустым взглядом, глаза блестели. «Так не пойдет», — тихо сказал Делибаш. «Она сейчас не сможет это проглотить. Давай сок ягоды отожмем в рану, а мякотью уже накормим». Для безопасности, разрядив арбалет, он положил его на пол и ногой задвинул под кровать. Взял у Родиона ягоду и прямо через розовый от проступившей крови бинт отжал в рану немного сока. Затем, зажав штопочки пальцами нос, сунул обмякшую ягоду в ее приоткрывшийся рот. Штопочка судорожно сглотнула, закашлялась, но ягода уже прошла внутрь. «Вот как-то так», — сказал Делибаш и, прихватив с собой арбалет, отошел к окну. Родион присел на край кровати и стал смотреть на штопочку. Долгое время ничего не происходило. На мониторе менялся график кардиограммы. Через равные интервалы в бутылочке с глюкозой поднимался и лопался пузырек. На стене в стеклянной рамке висела фотография двух морских утесов с солнцем между ними. Единственный предмет здесь напрямую не относящийся к медицине. Родион смотрел то на штопочку, то на эти утесы. Делибаш раскладывал на подоконнике короткие, как карандаши, арбалетные болты. Родион оценил, в каком порядке они у него хранились. Все вставлены в прозрачный раскладной чехол. Оперенье каждого типа болтов имело свой цвет. Так не ошибешься при быстрой перезарядке. Болтов каждого типа у Делибаша было по два, и только один болт не имел пары. Родион вспомнил, что болт с таким же оперением торчал у штопочки из раны. Его наконечник был тяжелым, длинным. «Для Гиел брал, кто ж знал, а для людей и погуманнее есть», — себе под нос сказал Делибаш. Он смотрел в окно, а не на Родиона, вроде бы не наблюдая за ним, но по отражению в стекле, как-то отслеживая и движение Родиона, и выражение его лица. Писк приборов убаюкивал. Родион тоже подошел к окну. За окном цепочкой уходили вдаль фонари. Вдоль линии фонарей шел какой-то человек. Родион не знал этого человека и куда он идет, но сильно ему завидовал. Человек был не отсюда, не из больницы, а откуда-то из внешнего свободного мира. Внезапно штопочка шевельнулась. Ее дыхание сделалось ровнее и глубже. Алые подковы на скулах погасли. Она повернулась на бок, свернулась калачиком и уснула. И что-то совсем не больничное было в том, как она свернулась. Что-то домашнее и уютное. Делибаш спрыгнул с подоконника, вопросительно взглянув на сорвавшегося с места Родиона. Медсестра, до того соляным столбом торчавшая посреди палаты, издала неясный звук. Внезапно она села, руками стиснула голову и начала раскачиваться. Зомбирование проходило. Через 2-3 минуты медсестра обнаружит в палате посторонних и поднимет шум. «Пора уходить. Ягода явно подействовала. Девушке лучше. Если хочешь, можем ее разбудить». Делибаш сунул в сумку связку болтов и шагнул к кровати. Родион вцепился ему в руку. «Не трогай. Пусть спит». — приказал он. «Ну, хозяин-барин, я просто предложил», — сказал Делибаш, рывком освобождаясь. Несколько секунд Родион смотрел на штопочку. Ему захотелось наклониться и коснуться губами ее щеки, но рядом торчал Делибаш. Родион стремительно повернулся и вышел, с удивлением обнаружив Делибаша впереди себя. Движения Родиона были быстрыми и резкими, а движения Делибаша плавными. И все равно почему-то Делибаш обгонял Родиона. Он словно обтекал его, проделывая это естественно и без усилий. С первого этажа доносились возбужденные голоса. Охрана, как видно, очнулась раньше медсестры, поскольку и зомбирована была раньше. Где-то на улице уже выла полицейская сирена. Избегая нежелательных встреч, Родион и Делибаш покинули больницу через окно второго этажа. Родион оценил, как Делибаш прыгал с высоты. Легко, продуманно и без всякого напряжения. Рывок окна на себя, прыжок, приземление, кувырок вперед. И вот он уже на ногах, готовый, если потребуется, к бою. «На камерах ничего лишнего не будет. Не засветимся?» — спросил Родион, когда они шли через автостоянку к трансформаторной будке. «На камерах будут добрые детские мультики. Такие моменты ведьмы Белда обычно предусматривают», — ответил Делибаш и вопросительно взглянул на него. Родион понял, что означал этот взгляд. Его спрашивали, когда он собирается выполнять обещанное Гаю. Или не собирается. Родион не чувствовал себя обязанным ведьмарям, но протечки из болота касались всех. Когда в борту корабля пробоина и туда хлещет забортная вода, так ли важно, кто эту пробоину сделал? Если корабль утонет, утонут все. «Мне нужно время на подготовку», — сказал Родион. «И с ребятами поговорить, которых я беру с собой. Вдруг кто откажет, мало ли». «Сколько времени?» «Хотя бы пару дней. Послезавтра утром жди меня в Копытове. Захвати у Гая все схемы тоннелей, какие у него есть». «Я возьму еще усекача», подумав, сказал Делибаш. «Усекача все по науке, углы спусков, промеры. Где встречаемся?» «В Копытове. Знаешь электроподстанцию у лесопилки, которая не влезать убьет?» Делибаш кивнул. «А где череп с костями? Всякий раз я жду искр и удара тока. Значит, послезавтра утром. Отлично. Кстати, навести днем девушку. Ну, когда тут все уляжется». «Без тебя разберусь», — сказал Родион. Делибаш сдул со лба челку. Уже у самых дверей, вставляя в глаз стеклышко прыгуна, он вдруг спросил. «Знаешь, почему с тобой отправили именно меня? В наказание за то, что я не уничтожил Гиел. А вот почему я их не пристрелил? Ну, самца, понятно, не успел, но самку-то легко мог не обухом ударить. И щенков мог бы не сгребать в мешок, а как-то проще все решить. И Гай, конечно, это понял». Делибаш махнул рукой и замолчал. Родион внимательно посмотрел на него. «И почему же ты их не убил?» — спросил он. Делибаш пожал плечами. «Сам не пойму», — сказал он. «Зато в штопочку выстрелить смог. Я тебя не простил и ничего не забыл». Делибаш кивнул. «Я в курсе. Не думай, что я тебя задабриваю. У шныров лучший ты, у ведьмарей лучший я. А двух лучших быть не может, кому-то придется уйти», — ответил он и сделал шаг в стену. Нарисованная дверь номер 421 проглотила его. Родион же повернулся и пошел к больнице. Он чувствовал, что не может сейчас уйти отсюда, просто не может, и все. Собирался отыскать Лихура и узнать у него про штопочку. Ну а дальше А дальше как сложится? Планов он не строил. Строить планы — смешить небеса.